нахорошила, кружева развесила вокруг. Я хожу одна, ну что же тут хорошего, если нет тебя со мной, мой друг, если нет тебя со мной, мой друг. От меня ли, от метели ты скрываешься, без твоих тоскую ясный глаз. Я хожу одна, а ты мне вспоминаешься, вот уже, наверное, сотый раз. Вот уже, наверное, в сотый раз. Провода от снежной тяжести качаются, месяц вдруг за облака ушел. Может быть, ты перепутал час свидания, а быть может, перепутал день. Я хожу одна, со мной мое страдание тоже ходит рядом, словно тень. Тоже ходит рядом, словно тень. И мне жаль такого дня неповторимого, сад в снежинках белых, как в дыму. Я хожу одна, красота мне это ни к чему, красота мне это ни к чему.